Оба, Генри, ты знаешь, что я полагаюсь на твой глубинный анализ. Артемис вернулся к своему письменному столу и присел на край. Раз уж мы взялись рассматривать факты, не могу не заметить еще один. Какой именно, сэр? Ренвик Беверидж изучал Ванза. Такого человека не так-то просто убить. Я тебя понял. Ты намекаешь, что женщина вряд ли смогла совершить это убийство, верно? Так же, как и обычный вор-домушник. Генри встревоженно посмотрел на Артемиса. Ты прав. Если хочешь знать мое мнение, медленно проговорил Артемис, то из двух возможных, подозреваемых в убийстве Бевериджа, его жены и неизвестного бандита, я бы поставил на даму. Генри страдальчески скривился. Мысль о том, что женщина способна на подобную жестокость, вселяет ужас. Не знаю, как насчет ужаса, но она определенно влечет за собой интересные вопросы. Генри застонал. Этого я и боялся. Артемис удивленно посмотрел на своего помощника. Ты о чем? Когда сегодня утром я получил твою записку, я сразу понял, что за этим кроется нечто большее. Ты испытываешь чрезмерный интерес к Мэдалин Беверидж. Она создает проблему. Я пытаюсь собрать информацию, касающуюся этой проблемы. Ты же меня знаешь, Генри. Перед тем, как что-то предпринять, я должен завладеть всеми фактами. Не надейся меня одурачить этими жалкими объяснениями. Для тебя это не просто очередная деловая проблема, Артемис. Я же вижу, ты увлекся, миссис Беверидж, и должен сказать, что ты уже очень давно не питал такого живого интереса к женщине. Отчего бы тебе не порадоваться за меня, Генри? В последнее время ты только и твердишь, что я просто одержим своим планом мести. По крайней мере, знакомство с миссис Беверидж приведет к тому, что круг моих интересов и занятий на какое-то время расширится. Генри сурово посмотрел на него. Боюсь, он расширится не в лучшую сторону. Как бы то ни было, пока я жду завершения других своих планов, мне надо как-то убить время. Артемис помолчал. Пожалуй, между делом можно заняться и миссис Беверидж. Глава 4. Поднимаясь по ступенькам крыльца, он окинул взглядом маленький дом. Хорошо спланированные окна, видимо, пропускали много света, и из них открывался прекрасный вид на парк. Место казалось тихим и уютным, однако не было фешенебельным. Несмотря на немалое наследство, доставшееся ей от отца и мужа, миссис Беверидж не стала тратить деньги на шикарный особняк в модном квартале. Как выяснил Генри, она жила почти отшельницей вместе со своей тетушкой. Тайны вокруг этой дамы с каждой минутой становились все более интригующими. Артемис с волнением думал о новой встрече. Ему предстояло впервые увидеть Мэдалин при свете дня. Воспоминания о ее глазах, скрытых густой вуалью, долго не давали ему заснуть этой ночью. Дверь отворилась. В маленькой прихожей стоял Латимер. В свете дня он казался еще крупнее, чем в туманной мгле ночи. «Мистер Хант!» — Латимер просиял. «Добрый день, Латимер! Как твоя Нелли?» «Жива и здорова! Благодаря вам, сэр! Она плохо помнит события прошлой ночи, но, думаю, это к лучшему». Латимер замялся. «Я хочу еще раз сказать вам большое спасибо за то, что вы сделали, сэр». «Мы неплохо сработались, верно?» Артемис шагнул за порог. «Доложи, пожалуйста, миссис Беверидж о моем приходе. Надеюсь, она меня ждет?» «Да, сэр. Она в библиотеке. Сейчас я представлю вас, сэр». Он пошел вглубь дома, показывая дорогу. Артемис оглянулся на оконные ставни. На них были тяжелые засовы, крепкие замки и маленькие колокольчики, которые должны были звенеть, если кто-то попытается забраться в дом. Такие ставни, закрытые на ночь, обеспечивали надежную защиту от непрошенных гостей. «Интересно, эта дама боится обычных грабителей или кое-кого посерьезнее?» Вслед за Латимером он прошел по коридору и остановился у входа в комнату, от пола до потолка, забитую книгами в кожаных переплетах, журналами, тетрадями и разного рода бумагами.